Глава 11. Сознание вернулось рывком. Не было никаких вопросов типа «Где я?» или «Что со мной случилось?». Я все отчетливо помнил и понимал, что сейчас лежу на земле, а веревка больше не сдавливает мою шею. Руки тоже больше не были связаны, что удивляло и радовало одновременно. Однако же то, что вокруг меня по-прежнему звучала эльфийская речь, подтверждало, что никакого спасения со стороны нугулемских войск не случилось, и я продолжаю находиться среди подданных Анкелона. Более того, судя по гулу голосов, количество эльфов в деревне явно увеличилось. «Я вижу, что ты пришел в себя, храбрый сеньор», — прозвучал совсем рядом насмешливый женский голос. «Поэтому можешь открыть глаза, ничего страшного с тобой не случится». Хотел ответить что-то вроде того, что уже устал бояться, но из пересохшего горла вырвался только хрип, перешедший в надсадный кашель. Мне тут же заботливо приподняли голову и влили в рот несколько глотков разбавленного вина. «Что происходит?» — наконец-то смог спросить я, открывая глаза. Надо мной склонились два эльфийских лица, мужское и женское. В неясном свете звезд, искаженном еще и отблесками ночных пожаров, я не мог хорошо их разглядеть. Несомненным было лишь то, что эти эльфы не были переполнены ко мне ненавистью. Здесь скорее присутствовали удивление, любопытство и даже толика сочувствия. «Ты только что заново родился, человек», — с усмешкой ответил эльф. «Правда, не могу сказать, надолго ли. Тут уж все будет зависеть от тебя». Звучит подозрительно, что-то вроде «Сделай, что от тебя потребуют, и тебе отсекут голову, а не повесят». «Рад, что ты способен рассуждать здраво в такой момент», — ответил эльф. «Мы слышали, что сеньор весьма ловко управляется со шпагой». Эльфийка говорила, как-то странно растягивая слова, словно нараспев, что вкупе с блеском глаз миндалевидной формы завораживало. «Кое-что умею», — осторожно ответил я. «Синьорита может объяснить, что происходит?» «Нет времени на объяснение, сеньор. Эрл Мирион, напав на деревню, действовал по собственной инициативе. Такие, как он, ратуют за войну до победного конца. Если ты поможешь генералу Арчериону избавиться от него, мы все тебе будем очень благодарны. И, возможно, удастся избежать новой войны». «Генерал Арчерион?» — переспросил я, нахмурившись. «Тан Арчерион Эйнауральде, наш генерал», — терпеливо пояснил эльф. «Вообще-то командующий армией, светлейший князь Лантанион. Но фактически все держится на генерале». «Ага», — вымолвил я, будто мне все стало ясно. Хотя на самом деле в голове моей была сплошная мешанина. Это имя было мне хорошо знакомо со времен службы в Монтерском патруле, но его обладатель просто не мог находиться сейчас здесь, поскольку путь в Анкелон ему давно был закрыт. Просто не представляю, что должно было произойти, чтобы тот, о ком я думаю, вернулся на родину, да еще в чине генерала. Может, это его полный тезка? Поможешь? В конце концов, именно нашему генералу ты обязан своим спасением. Он появился очень вовремя со своим отрядом и буквально отбил тебя у воинов Мириона. Так что ты у него в долгу». В голосе эльфийки появились нотки нетерпения. «Ради генерала Арчериона, а также ради ваших прекрасных глаз, синьорита, я сделаю все, что в моих силах». Я осторожно принял сидячее положение и покрутил головой из стороны в сторону. Болела шея, в горле присутствовали неприятные ощущения, но в общем и целом чувствовал я себя вполне сносно. 5-6 царапин, полученных в ходе моих предыдущих приключений в этой деревне, были не в счет. Легко отделался. Что конкретно нужно делать? «Нужно прилюдно оскорбить Эрла и устроить с ним дуэль», — прошептала эльфийка, опасливо оглянувшись по сторонам. Впрочем, предосторожность была явно излишней, потому что всеобщее внимание было приковано к выясняющим отношения на повышенных тонах эльфам. Спорщиков скрывали от меня толпящиеся вокруг анкелонские воины, но, судя по голосу первого, это был мой приятель Мирион. Голос второго оказался мне знаком. Это говорило о том, что ни о каком тезке речь не идет, и судьба невероятным образом снова сводит меня с моим старым знакомцем. «Только помни, человек, вызов должен исходить от Эрла», — поспешил предупредить эльф, — «чтобы выбор оружия был за тобой. У нас, знаешь ли, частенько состязаются в стрельбе из лука». «Слышал, слышал». Поднявшись на ноги, я с неудовольствием обнаружил, что один из порезов на левом бедре оказался чуть болезненнее, чем мне представлялось в лежачем положении. Да и пока бегал по деревне, тоже не замечал боли. Как-то не до того было. Но поединок — это дело ненадежное. Может всякое случиться. Что, если он меня убьет? «Я поплачу над твоим бренным телом», — очень серьезно ответила девушка и тут же хитро подмигнула. «Генерал почему-то уверен в тебе». «Ох уж эта политика», — буркнул я себе под нос, прекрасно понимая, что моими руками жители Анкелона решают сейчас свои внутриполитические проблемы. «Ладно, постараюсь не подвести вашего генерала». Я наклонился, поднимая с земли свою изрядно потоптанную эльфийскими сапогами дорожную сумму. Было понятно, что порылись в ней изрядно, но никаких ценностей там отродясь не водилось, а пресловутые письма, так необходимые людям де Бернье, эльфов не заинтересовали. Кошель с мелкими деньгами на текущие расходы, само собой, был кем-то срезан с моего пояса, но перевесь, в которую я не поленился аккуратно засунуть вырученные от сделки Мигелита Бельчонка реалы, по-прежнему была на мне. Сумму я передал на хранение заботливой эльфийке, взамен получив от нее свою шпагу. Пришло мое время действовать. Опять. Еще раз наклонившись, я подхватил правой рукой пару свежих конских каштанов и начал решительно продираться сквозь толпу. Нагло протолкавшись вперед, пока никто ничего не успел сообразить, я смачно впечатал конское дерьмо прямо в лицо Мириону. На краткий миг все разговоры вокруг смолкли, после чего, словно по мановению волшебной палочки, в лицо мне уставилось несколько десятков стрел, готовых сорваться в смертоносный полет с натянутых до предела тетив. Но это была еще не вся картина, потому что за моей спиной тоже десятки боевых луков нацелились на угрожающих мне стрелков. Ух ты! Да здесь и без меня было совсем не скучно. Похоже, тут противостоят друг другу не только два высокопоставленных эльфа, но и подчиненные им подразделения. Однако, не переборщил ли я с оскорблением? Может, как-то поделикатнее надо было? Полегче? Черту! Не привык я к деликатности. Просили оскорбить. Сделал это первым пришедшим в голову способом. Быстро и надежно. Тут над всем этим замершим безумием раздался дикий, полный ярости вопль Эрла Мириона, и сцена начала оживать. Нельзя было упустить момент. «Что ты визжишь, как побитая собака?» Громко, стараясь перекрыть своим голосом вопящего Эрла, поинтересовался я. «Какой ты к чертям, Эрл?» «Вот Эрл Абиссалета, анкелонский посол в Эскароне, это настоящий Эрл. Он никогда за спиной своих воинов не прячется». «Я убью тебя, наглый сект! Я вырву твой поганый язык!» — продолжал верещать Мириона Скарага, брезгливо смахивая конский навоз со своего лица. «Да ничего ты не сделаешь, собака трусливая. Ты, наверное, нараж в руках последний раз в детстве держал. Ничего ты без своих солдат не можешь». «Я убью тебя!» — повторил Эрл, хватаясь за торчащий над левым плечом лук. «А что скажет владыка Анкелона, когда узнает, что ты сначала повесил, а потом застрелил из лука подданного Эскаронского короля, главного союзника твоей страны? А что скажут на это в Эскароне?» Вот это подействовало. Так уж у меня по жизни получилось, что своим я мог себя почувствовать и в Эскароне, и в Нугулеме, то есть в данном случае мне даже не пришлось кривить душой. А уж то, что своими последними успехами эльфы обязаны именно Эскаронскому королю Филиппу VIII, понимали даже самые отъявленные человеконенавистники. Так что большая часть луков, как по команде, опустилась. При этом лица стрелков, по большей части, вытянулись в неподдельном удивлении, смешанном с изрядной долей испуга. «Видишь, Мирион, к чему привел твой безответственный поступок? Ты не только войну с Нугулемом нам спровоцируешь, но еще и с союзниками рассоришь». Мне показалось, или в голосе Арчера действительно проскользнули нотки торжества. «Хорошо. Если так, значит, я попал в точку с упоминанием эскаронского подданства». «Шило в мешке не утаишь. Светлейшему князю Лантонилону придется наказать тебя так, чтобы это удовлетворило не только нашего владыку, но и короля Филиппа. Иначе все решат, что ты действовал по приказу князя. Но ты же действовал не по его приказу». Генерал продолжал бить своего оппонента неоспоримыми аргументами, загоняя его в угол. «Я не все понимаю в спектакле, в котором мне по случайности отвели одну из главных ролей, но сейчас даже мне стало совершенно ясно, что Эрл угодил в расставленную для него ловушку. Что бы он сейчас ни сказал, что бы ни сделал, все будет только ухудшать его положение. Ну, разве что он мог бы принести мне публичные извинения, но этот вариант не для высокомерного и заносчивого Мириона. Мне плевать, чей он подданный. Раздраженно, но гораздо тише своих прежних заявлений, произнес Эрл. «Такие оскорбления смывают только кровью, и я пущу тебе кровь, чего бы мне это ни стоило. Я вызываю тебя на бой, грязный сект». Что ж, половина дела сделана. Вызов от Эрла прозвучал. Дело за малым. Уложить этого мерзавца да остаться невредимым самому. «Бьемся на шпагах, здесь и сейчас», — без промедления заявил я. «Сделайте круг», — распорядился генерал. Буквально спустя минуту я уже входил в широкий круг, образованный эльфами посреди единственной улицы, разоренной ими деревни. И делал это, нарочито сильно прихрамывая на левую ногу. Потому что в дуэли волей-неволей придется ограничивать себя общепринятыми правилами. И здесь не будет возможности применить пистолет или нож, надеть кольчугу или нагрудник из буйволиной кожи. И ловко перемещаться по местности, используя преимущество в скорости, тоже не получится. Так почему же не попытаться ввести противника в заблуждение, обнадежив его мнимой тяжестью ранения? Никогда я не был забиякой, и в подавляющем большинстве моих дуэлей зачинщиками выступали противники. Даже в тех случаях, когда я вынужден был торговать шпагой, принимая участие в поединке за кого-то другого, для меня было принципиально важно представлять именно не являющуюся инициатором дуэли сторону. Бывали исключения, когда для восстановления справедливости просто необходимо было бросить вызов негодяю. Но таких случаев в моей практике было не так уж и много. А уж такого, чтобы мне выпала возможность одновременно свести счеты со своим обидчиком и убрать неудобного для моих невольных спасителей политического оппонента, и вовсе никогда не случалось. То есть случай этот для меня во всех смыслах неординарный. Впрочем, у меня уже трое суток подряд жизнь просто-таки бьет ключом, подбрасывая мне один сюрприз за другим. Так что пора уже, наверное, и привыкнуть к неожиданным поворотам. Спасибо моему другу Бельчонку, упокой Господь его грешную душу. Начал я осторожно. Часто так делаю, чтобы изучить противника, дать ему возможность действовать первым номером. Когда-то меня этому научил сержант Васканьето. Это тебе и не сражение в составе роты на поле боя, и не отчаянная свалка без правил в темном городском переулке. Здесь излишняя суета может сослужить тебе плохую службу, любил говаривать сержант после пары выпитых во время ужина бутылок вина. При этом еще и наставительно поднимал кверху палец, словно призывая небеса засвидетельствовать, что изрекает он сейчас непреложную истину. В начале дуэли будь собран и не спеши форсировать события. Присмотрись к противнику, чуток изучи его. Часто именно эти минуты будут приносить тебе победу. И попомни мои слова. Ты будешь сильно удивлен количеством людей, весьма скверно владеющих шпагой. Это было сущей правдой. Действительно, далеко не каждый, носящий шпагу, прилично ею владеет. Но к Эрлу Мириону Аскараго это не имело ни малейшего отношения. Нарашем он владел очень даже прилично, а вот с самообладанием были очень большие проблемы. Эльфийский Эрл бросился в атаку так, словно он был сильным и очень голодным хищником, а я слабой беззащитной жертвой. Его клинок колол и рубил воздух в опасной близости от моего тела. Однако мне, несмотря на то, что я продолжал поддерживать легенду о болезненной хромоте, постоянно удавалось ускользать от его опасных атак в последний момент. Когда же я, в свою очередь, провел пробную контратаку сложной угрозой в голову и рубящим ударом выставленное вперед колено, Мирион ловко ушел в сторону и разорвал дистанцию. Вот только собственные промахи и необходимость временного отступления ввергали моего противника в еще большую ярость. Он снова бездумно бросался вперед, стремясь покончить со мной как можно скорее. Но такой напор редко приносит результат в противостоянии с опытным фехтовальщиком. А я, несмотря на молодость, уже успел побывать в таких передрягах, какие высокородному эльфу и не снились. Сохраняя спокойствие, я несколько раз отступал со смещением влево. А Мирион был так увлечен преследованием, что опомнился, лишь оказавшись лицом к самому большому пожару. Пламя набрало такую силу, что заставляло болезненно щурить глаза воинов, стоявших на противоположной от меня стороне круга. Пришлось Эрлу на мгновение прикрыть глаза от яркого света. И в этот самый миг я провел стремительную атаку, которая должна была завершиться уколом в грудь. Честно говоря, я рассчитывал, что этот укол станет финальным аккордом в дуэли. Но Мирион каким-то неимоверным образом успел податься назад и сбить клинком мою шпагу вверх. Получилось, что острие моего клинка ушло выше и лишь рассекло эльфу щеку. Досадно. Испуганно отскочив назад, Эрмирион вытянул вперед руку с Нарашем, пытаясь таким образом удержать меня на безопасном расстоянии. Утер тыльной стороной левой руки выступившую на лице кровь, произнес в полголоса какое-то ругательство на своем языке и снова бросился вперед. Причем с этой минуты все его атаки были нацелены исключительно в голову. Очень уж хотелось в отместку попортить мое лицо. Фи, какая убогость! Разве можно так бездарно ограничивать себя в выборе цели? Да добра такая тактика не доводит. Впрочем, это его проблема. А мне так гораздо легче вести бой. Я больше не присматривался к его стилю фехтования и не волочил левую ногу. С этого момента дуэль пошла на встречных курсах. Только вот мой противник уже потратил в предыдущей фазе боя много сил. А я лишь сейчас ускорился и стал действовать гораздо агрессивнее. 5 или 6 коротких схваток Мирион выдержал без особого для себя ущерба. Пара легких царапин не в счет. А вот потом перестал успевать за мной, занервничал. Все чаще он стал предпринимать попытки разорвать дистанцию, яростно отмахиваясь от меня рубящими ударами. Однако я не отставал. Сначала мое обманное движение заставило противника опустить Нараш для защиты ног, и я провел укол в предплечье рабочей руки. Ранение получилось не фатальное, но весьма неприятное, кроме всего прочего, затрудняющее управление оружием. И уже в следующей ошибке, уходя от его размашистой отмашки, я присел, пропуская клинок над собой, после чего тут же распрямился шагом вперед, нанося колющий удар снизу вверх. Туше! Шпага вошла Эрлу Мириону в живот и, пройдя тело наискось, вышла где-то под лопаткой. Он умер еще до того, как его бренное тело упало на землю. Душа этого высокомерного и самонадеянного эльфа отправилась в мир иной. Или куда там у эльфов отправляются души умерших. Все присутствующие, вне зависимости от того, переживали ли они за безвременно почившего Эрла или желали его смерти, непроизвольно охнули. Очень уж неожиданно быстрой для зрителей оказалась концовка боя. Я высвободил шпагу из тела поверженного врага и отсалютовал ему. Неважно, каким было мое к нему отношение при жизни, но бился он храбро и за это достоин уважения. Эльфы, кстати, оценили этот жест, и даже сторонники Мириона не выказали желания отомстить мне за смерть предводителя. Впрочем, это могло объясняться присутствием на месте другого высокопоставленного командира. Может и так, мне до этого нет дела. Только сейчас я ощутил, насколько устал за прошедшие сутки, включившие в себя так много событий. В самом деле, не слишком ли много испытаний для обычного человека? Если бы меня отпустили сейчас на все 4 стороны, я бы дотащился до каких-нибудь зарослей у реки и залег спать. Однако очень быстро выяснилось, что никто не собирается отпускать меня немедленно. А поскольку долго оставаться в разоренной деревне эльфы считали опасным, то и мне пришлось садиться в седло и ко всем своим приключениям добавлять еще и бешеную скачку по приграничным землям, длившуюся не менее 2 часов.